поклонились, назвали босом, сказали, что ждут указаний. Позже, уже в ресторане, они сказали, что являются нашей дочерней организацией и занимаются стройкой в этом городке. Ни хрена не понял, но рад, что бизнес развивается, надо будет бригадирам выдать премию. Приятно осознавать, что моя идея нашла реализацию и теперь по всей стране огня есть наши дочерние предприятия. В общем, отдал им распечатки с типографией и велел развесить по всем деревням и городам. Они клятвенно заверили, что все сделают в лучшем виде. Расстались довольные друг другом. Наруто получил первые инструкции Расингана. Пока мы развлекались с нашими новыми друзьями в ресторане, Джирая закупил шариков. Теперь Наруто их пытается лопнуть. Методику я понял, жаль, что для меня эта хня недоступна, но не очень-то и хотелось. Хината тоже занялась тренировкой вместе со мной, Расинган для нее слишком энергозатратен, поэтому ей и мне Джирая дал технику барьера. Сидим, тренируемся. Техника, кстати, мне понравилась. Пользователь создает нечто вроде квадрата 5 на 5 метров, в который можно войти, но из которого нельзя выйти, не уничтожив 4 сдерживающих куная. Сами печати ложатся на куной. Поймать цель рядом с собой и сделать отбивную, не боясь, что вражина убежит. Мне теперь не придется хватать чела, чтобы предотвратить побег. Шуншин и прочие прелести из барьера не работают, но внутрь попасть можно. То есть, если что, можно создать периметр и заслать в него меня техникой замены или Наруто. В общем, прелесть. Единственный минус – вражину нужно постоянно бить, иначе любое попадание, уничтожающее кунаи техники Хана. Методика тренировок у нас с Наруто отработана до мелочей. Он сидит тренится, начинает выкаблучиваться или психовать, ломом по сапатке и вуаля, он снова тренируется. Если меня нет, Джукин тоже неплохое подспорье. Наруто птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Это я популярно объяснил Хинате, заодно заявив, что Наруто немного мазохист и ему это нравится. Поэтому если она хочет с ним сблизиться, пусть не сдерживается, главное, чтобы об этом не узнал сам Наруто, а то много мазохистом стану я. Джирая при виде нашей методики тренировок ушел в астрал. Ха, четвертый учился Расингану 3 года, у него просто не было друга с ломом, и подруги с Джукином и Рашиншо. Шар лопнул на 2-й день, помогла, как ни странно, Хината, прописав последнему леща с Рашиншо. Как результат, чакра пошла по разным направлениям и шар лопнул. Эффект был закреплен. 2-я стадия, ну тут вообще все просто. Дал ему пару пилюль клана Акимичи, благо в заначке они были. Как результат, шар лопнул, чакра кончилась, а Наруто ушел в глубокий нокаут. Ну, по крайней мере, он теперь знает, как и в каком направлении действовать. На 7-й день прибежал в конец охреневший Джирая, с большим плакатом в руке и долго орал, что это такое и вообще, что происходит. Пришлось, как маленькому, объяснять, что мир большой, а мы маленькие и нас всего 4, искать пропавшего человека бесполезно. А идея была идиотски проста. Если пропадает кошка, на столбы вешают объявление, пропала кошка, окрас такой-то, где пропало имя, кличка и другие приметы. Вот я и сделал по аналогии. Пропала, Цунади Химе, окрас, желтый, породистая, отзывается на Цунади сама, кличка, легендарная неудачница, особые приметы родинка в форме ромба на лбу и грудь 5-го размера, всем, обладающим хоть какой-то информацией, оставить сообщение на имя Джирая в ближайшем отделении строительной компании, за вознаграждение, и вообще пусть радуется, я ее изначально хотел заказать в живом виде охотникам за головами, но жаба задавила, слишком дорого. О чем я не преминул сообщить Джирае. Дальше была фраза вроде будущего Хокаге заказать охотникам за головами. Дальше я не слушал, а бежал, что-то мне его физия в тот момент не понравилась. Ну что я могу сказать, кто может похвастаться, что убегал от 2 саннинов и сумел остаться живым. То-то же, а я теперь могу, где-то там, убью, коврик сделаю. Бушевала женщина возле плаката со своим портретом. Спустя 5 минут, так, Шизуне, игры откладываются. Идем искать Джираю, он мне все либо объяснит, либо умрет. Пара женщин и свинка отправились оставлять сообщение о своем местонахождении в ближайшее отделение строительной компании. Глава 46. Рокли, все еще живой. Вот мы и добрались до ближайшего города. Джирая за время путешествия вроде как остыл и больше не порывается причинить мне повреждения, несовместимые с жизнью. По дороге Наруто уже на ходу пытается создать готовую технику. Пока результаты строго положительные. Ну как положительные, В нокдаун после хлопка и неудачи уходить перестал, ветер от неудавшейся попытки формироваться перестал, в общем, идет работа. В городе я сделал нашему извращенцу в знак примирения просто королевский подарок, купил россыпь местного аналога плейбоя, был приятно удивлен, мне его отказались продавать. Нет, я понимаю, что цензура, законы и все прочее, но обидно, блин, пришлось применить хитрость, а именно отправить желтенького в отдел эротики. Вернулся он оттуда весь красный. «Все купил?» – спросил я его. «Угу, вот, держи», – ответил он мне и ушел в астрал. «Ну что, добро пожаловать во взрослую жизнь, заодно пусть тренирует коронную технику, а то ширпотреб до этого гнал». «А», – попытался спросить он. «Б, маленький еще такими вещами интересоваться», – обломал я его в лучших традициях. В дальнейшем все это было преподнесено Джерае. Вот в Древней Руси встречали с хлебом и солью, а я его спорно встречаю. Джерае долго ломался, но дар принял. Заскочил в местное отделение, есть контакт. Некая Цунади Хими заявилась и разгромила одно из наших отделений. Рабочие слезно просят прибыть и выгнать ее из офиса, а то она заявила, что пока милый, добрый и очень умный Джерае Кун не придет в офис с целью урегулировать возникшие у них разногласия на почве нарушения чести, достоинства и деловой репутации последней, хрен она с офиса свалит. Это, скажем так, зацензуренная версия, которую я передал в присутствии Хинаты. Джерае, услышав полную, неоцензуренную версию, попытался было снова меня пустить на корм для головастиков, но я, как самый настоящий взрослый и уравновешенный мужчина в нашем коллективе, мотивированно возразил: благодаря моей гениальной идее мы ее нашли. Джерае свой откат в форме порно-журналов уже получил. Я эндемик Канахи и занесен в Красную книгу, поэтому меня бить и обижать нельзя. У уссурийских тигров и то 100 штук осталось, а я вообще один-единственный. И вообще в этой книге только два человека фигурируют. Я и Саске. Я маленький и беззащитный, а он большой и сильный. Да и к тому же Саннин, несправедливо, в этот момент я еще пустил слезу, а Джерае заработал, укоряющий взгляд от Хинаты. В общем, весь воинственный настрой я ему обломал. Ишь чего, маленького все обидеть норовят. Бодрым шагом отправились в город, из которого пришло сообщение. Дорога заняла 2 дня. По пути происшествий не произошло. Я таки научился делать этот барьер и уже наклепал 12 кунаев. Хватит на 3 раза. Джерае ночами исчезал. Днем появлялся и на отдыхе читал журнальчики. Кашеварить пришлось мне, как самому в этом плане подготовленному. В общем, меня вместо тяжких телесных у меня теперь вечный наряд по кухне. В общем, вот и наше место назначения. Уже на входе в город нас встречает глава отделения. Солидный мужчина, весь в наколках. Подходим к офису. Из двери вылетает НЛО, попутно сорвав ее с петель, пролетает пару метров, еще пару метров кувыркается по земле и со смачным стуком останавливается так вовремя подвернувшуюся стену. «Это кто?» – наивно спрашивает Хината. «А это наш вышибала, только последнее время он не справляется с обязанностями, я ему прямо сказал, не освободишь нам офис, уволю». «Слышишь, ты уволен», – обратился глава к уже бывшему НЛО. «По-моему, он вас не слышит», – констатировал Наруто. «Ну что ж вы сразу увольнять-то такие кадры? А как красиво летел к дождю, наверное, вы ему устное замечание делали». «Начал решать кадровый вопрос я, делал». «Ну, так сделайте письменное с занесением в личное дело, если увольнять за каждую ошибку, работать ни с кем будет», сделал мудрое замечание я. «Хорошо, ты не уволен, выношу тебе письменное предупреждение с занесением в личное дело», обратился местный босс к НЛО. «Оформите ему больничный за счет фирмы», попросил я. У меня сложилось стойкое впечатление, что мужик даже не понял, что успел лишиться работы и тут же восстановиться. Вон лежит и даже не прыгает от радости. Кто это там работниками моих работников швыряется? Из двери вышла Цунади почему-то со здоровой палкой в руке. Понял, не дурак, вопрос снимаю. Пожалуй, я ее боюсь. Кто это у нас тут? Ну, здравствуй, дружок, ты как раз вовремя. Обрадовала она в раз сжавшегося Джераю. Давно не виделись. Я давно искал встречи с тобой. Мне так много надо тебе рассказать. Зачастил Иросаннин. Плакаты твоих рук дело? Спросила она. Нет, вот его, и указал рукой на меня. Ты кто и куда ты уставился? Черт тебя дери. С криком выдала она. А что я? Я 5-й размер в своей жизни вживую ни разу не видел. Естественно, я подошел ближе и решил рассмотреть это великолепие. Чуть не спросил коронный вопрос, а они настоящие, но вспомнив похожую сцену из Fullmetal Panic FMAFU, решил, что я такого не переживу. Похожи, прямо, как на той обложке, только в одежде, выдал заключение я, после минуты тишины и покоя. Какой такой обложки? Ухватилась она. Да у Джира и Синсия есть фото, только они там голые, не подумав, ляпнул я первое, что пришло в голову. При этом я не соврал, я вообще не вру. У Джирайи была одно единственное фото Цунади, второе он отдал мне. И чтобы его не потерять, он положил его в самое ценное, что у него было, в эра-журнал. Только он так удачно прилепил фото на скрепку, что получился прямо фотошоп, голова Цунади, а тело другой голой бабы с тем же размером. Нет у меня ни хрена, только вот зря он попытался достать журнал и показать, что фото не ее. Хрен она собиралась разбираться. В общем, теперь от нее пошло ки, направленное на меня и Джираю. Ответное ки Джираи, направленное уже на меня. А я ки пускать еще не умею, но жить охота. Наруто, планы, сексино дзюцу делай, дал команду я. Вот за что я люблю парня в желтом, так это за исполнительность. Скажешь, прыгай, он прыгнет. Скажешь, падай на муравейник, упадет. Скажешь, сделай сексино дзюцу, он сделает его через одно место. Видимо, открытая страница оказала на неокрепшую детскую психику слишком большое влияние. Вместо обычных голых баб, появилась орда голых Цунад. Джирайя, орала Цунади. Лии, орал Джирайя. Наруто, орала Хината. Ух ты, орала очухавшаяся НЛО. Но в следующий момент получил плюху и снова улетел в неизвестном направлении. А я не кричал, я, молча, убегал. У нас есть несколько планов. План А основной, план Б запасной и планы, просто понятен, как поезд Москва-Воронеж. В общем, это план отступления. Бегу, за мной гонится Джирайя, за Джирайей гонится Цунади, за Цунади бежит Наруто, при этом убегая от раскрасневшейся и злой Хинаты. Паровозик, не кстати подумал я, сворачивая в проулок, надо спрятаться, жить охота, а ресторан, то, что надо. С недавних пор меня не пускают почему-то в рестораны Канахи. Внутрь вот и отдельная VIP-кабинка, в ней и отсижусь. Резким рывком открываю дверь, ломая замок и забегаю внутрь. Недолго думая, сажусь за стол. Поднимаю глаза в попытке оглядеться и, пыть, мать моя Красная Армия, родите меня обратно. Самые цензурные мысли, пролетевшие в моей голове в этот момент. Ну что ж, надо быть мужиком и держать удар судьбы гордо выпить и в грудь. Всем привет, говорю я, разливаю саки по рюмкам, беру палочки, насыпаю себе какого-то салатику, беру курочку и начинаю есть. Хоть поем напоследок от души. Спустя полминуты тишины, раздался слегка охреневший голос. Как будто ты тоже это видишь, а то мне тут что-то странное мерещится. Я тоже думал, что мне мерещится, Орочимару сама, ответил такой же охреневший голос. В следующую секунду дверь срывается с петель, в нашу VIP-комнатку влетает разъяренно напуганный Джирайя. Обед откладывается, жить буду, наверное. Недолго думая, кидаю дымовую шашку и под шумок рыбкой в форточку. Они саннины, вот пусть между собой разбираются. Ух, у них там дискотека, поворачиваю голову. Есть такая хорошая игра, городки называется. Так вот меня решили использовать вместо палочек, в смысле запустили хороший такой дрыной. Ну, я парень ловкий, увернулся, а кто-то пытающийся вылезти в окно и смутно напоминающий как будто, нет, ноги в руки и в Канаху. Это все третий виноват, натренировал на мою голову, а я разбирайся. В центре города спрятался в магазине одежды, в темпе выдвинулся в Канаху. Думаю, Джирайя и Цунади меня там догонит, и миссия будет выполнена. В общем, поворачиваю голову и вижу добрую картину. С севера ко мне бежит ползет Орочимару, с запада Джирайя, с юга Цунади. В голове почему-то заиграла музыка из покемона и слова «собери их всех». Вариант один, вариантов нет. Можно было бы сдаться, вот только кому? Один пустит на опыты, другая отобьет до состояния устойчивого трупа, что сделает извращенец даже представить страшно. Так, пока они друг друга не видят, мешает рельеф, но до меня они добегут одновременно. Что делать? Да все элементарно. Стою и жду. А что, бежать? Смысла нет. Теперь никому из них маскироваться не надо. Догонят и что-нибудь нехорошее сделают. А так, может, между собой передернутся и про меня забудут. В общем, народ, увидев друг друга, начал замедлять темп. Он мой. Синхронно взревели саннины. Ну, я прям, не знаю, радоваться или плакать от такой популярности. В общем, В ход пошла тяжелая артиллерия, битва каждый сам за себя посреди города за мою тушку. Можно сказать, что народ решил не сдерживаться, все сплелось в кашу. Змеи, лягухи и слизни, взрывы, разрушения. Амбиц подумал, я и переместился. Наруто все-таки отхватил от Хинаты за аэротехнику, и они вместе отправились на мои поиски. Учитывая Бейкуган Хинаты и Свиташоу, которые сейчас устраивают Саннины, найти меня было несложно, а маячок на перемещение всегда со мной. В общем, Джираю и Сенсея решили не ждать, и с чистой совестью выдвинулись в родную деревню. Хороший, однако, тут город был. Через 3 дня мы были уже в Конохе. Меня попросил заскочить к себе куратор. Направился к нему. «Вызывали?» – спросил я. «Да, заходи. Тут на тебя положила взгляд моя бывшая ученица, но узнав, что я твой учитель, попросила одолжить для проведения парочки семинаров. В голове у меня появились смутные подозрения. В общем, тебе очень повезло. Кстати, ее зовут Цунади сама, и она будущий 5-й Хокаге», — обрадовал меня куратор. Мои смутные подозрения переросли в уверенность, мне Амбиц. А узнав, что меня еще и Джирая Сенси, который тоже вернулся в деревню, тоже ищет для проведения курсов повышения квалификации шиноби, приуроченных к будущему экзамену на Чунина, уверенность переросла в гарантию, из меня сделают молодой, красивый труп. Глава 47. Кабинет Хокаге. Хокаге сама, у нас есть молодой лидер, но он очень труслив. Его отец был героем, и наше население его любило. Эта любовь передалась и его сыну, но как лидеру и как защитнику нашей деревни ему не хватает стержня. Надо сделать его сильнее, сказал старейшина деревни Скрытого Водопада. Поэтому мы просим вас, как союзную деревню, оказать посильную помощь. Мы попросили его прийти сюда. Он будет проходить здесь испытание. Какое, решите сами, но он должен стать достойным лидером и воином. Мы отправим его, как только получим ваше согласие. Это было наше условие для его утверждения на должность лидера и защитника нашей деревни. В качестве оплаты мы предлагаем бутылку священной воды, временно увеличивающей силу чакры в 10 раз, но я думаю, вы об этой реликвии так все знаете. Закончил свою речь старейшина деревни Скрытого Водопада. В этот момент в окно влетела бригада Нарут с огромнейшей бочкой и букетом цветов, по пути выломав пару окон и сломав подоконник. «Наруто, ты как всегда вовремя, что это такое?» — любезно спросила она его, пальцами превращая карандаш в пыль. «Моя не знать, моя получила задание доставить это вам, моя парламентер, парламентеров бить нельзя, закон, однако...» Скопировал Наруто манеру поведения Ли в трудных жизненных обстоятельствах и медленно попятился к окну. «Давай сюда записку», — сказала Цунади, беря записку и щелбаном отправляя Наруто из кабинета в окно. Последний в полете зацепился за раму и улетел вместе с пролетом окон. «Я не вижу причин отказывать вам в этой просьбе», — сказала она, задумчиво рассматривая записку, шокированному старейшине. «Есть у меня на примете одна команда. Если вашему лидеру нужно испытание на прочность, думаю, нахождение его с членами этой команды уже огромное испытание само по себе, но после того, как я их проинструктирую». Хокаге улыбнулась и взяла оплату. Ближайшие дни Хокаге деревни никто не видел и не мог найти. Рокли, он же вечный ученик. Жизнь – интересная штука, и уследить за ее поворотами порой бывает крайне сложно. В этом мире тем более. В общем, после выхода из кабинета куратора, я размышлял о вечном, что делать бедному мне, с целью сохранить свою тушку в целости и сохранности. Нет, есть, конечно, вариант свалить в гости к Орочимару, он хотя бы один, а тут их целых 2, а я один, совсем один. Ладно, не в первый, прорвемся. Пора идти домой. Квартал, тишина, народ обходит мой дом за километр. Не понимаю, что происходит. Подхожу и спрашиваю прохожего, почему народ сторонится вон того забора. В ответ слышу душераздирающую историю о доме с привидениями. Там кто-то воет, кто-то стучит цепями, слышен вой, крики и неясное что-то пугает всех, подходящих к нему. Очевидцы утверждают, что видели какой-то контур или силуэт. С момента появления этого дома у местных стали пропадать продукты. Кто-то поговаривает о страшном проклятии, висящем над домом. В общем, привидений тут не оказалось. Оказался Тузик-младший, которому я забыл оставить запас провианта. Вот он на подножном корму в маскировке и выживал, как мог. Нет, понятно, что еды у него было вдоволь, но ведь этот гурмана кусок любит, что посвежее, да повкуснее. В общем, еще раз услышу, что в окрестностях пропадает еда, сошью из тебя сумочку и подарю Хинате, я хоть шить и не умею, но ради такого дела не поленюсь и прокачаю тейлоринг до максимума», — отчитал я этого крокодила хвостатого. Одно маленькое хвостатое недоразумение затерроризировало весь квартал. Пошло по принципу сломанного телефона, одна сплетня догнала другую, в процессе мутировала и в результате у меня тут целая зона отчуждения получилась, вот теперь живу тут аки сталкер. Уже третью делегацию экзорцистов, нанятых доброходами, отправляю лесом смерти, а сколько их еще будет? Пришли бригадиры, предупредили, что ближайший месяц их и большей части бригады не будет. В каком-то городе произошли крупные разрушения и срочно потребовались их услуги. Почему-то меня шибко благодарили. А я-то здесь при чем? Я в ближайший месяц вообще ничего крупного не ломал, всякую мелочь не считаю. К вопросу выживаемости подошел с размахом. Бочку столитровую видели? Ну, значит, можете представить себе эту бандуру, перевязанную розовым бантиком с огромным веником роз, полностью залитую саки с моей оленькой такой записочкой «Извините, виноват, исправлюсь». В общем, в двери эта бандура не пролезала, поэтому пришлось влезать в окно. Трудно было жуть, должно быть, но думаю, Наруто справится. С Джирой все было еще проще. Когда дарит журнал, это одно, а когда годовой абонемент на посещение публичного дома из разряда «все включено», что это такое, знать не знаю, но шибко дорогое удовольствие, это другое. Абсолютно охреневшая физиономия последнего явственно свидетельствует, что я прощен. В общем, я теперь без денег, но относительно живой. Хорошо быть совладельцем процветающей компании. Жизнь вошла в размеренное русло. Наруто тренируется у Джирайи вместе со мной. Хинате удалось не без помощи куратора устроиться вместе с Сакурой к Цунаде. Гай все-таки суровый мужик, обещал мне удесятерить нагрузки. Он мне их действительно увеличил в 40 раз. Одно радует, я все ближе к своей мечте, вот стану шиноби и плюс ранга, и весь мир утрется. Задачка у меня, кстати, еще более сложная, чем стать Хокаге. Пришли вести с полей. Что-то непонятное произошло в Суне, то ли государственный переворот, то ли демократические выборы. Гаара уже сейчас стал Кадзекаге. Вопль Тузика-старшего оповестил, что ко мне пришли гости. Опять бригада экзорцистов пожаловала. Открываю входную дверь, а там стоит Наруто. «Йо, заходи, чай будешь?» Спрашиваю его. «Некогда, нас Хокаге вызывает, у нас новая миссия», — обрадовал он меня. «Ну, слава яйцам, а то я скоро лапу сосать буду, денег почти не осталось», — обрадовался я. До кабинета Хокаге добрались без приключений. Тыц-бум-тыц-бум-тыц-тра-та-та-та выбивал я ритмично ритм, стучась в кабинет Хокаге. «Заходите уже», — раздался женский голос. «В общем, меня не убивают, но Шизуни теперь на меня волком смотрит, ведь во время отсутствия Цунаде всю бумажную работу приходилось делать ей. У меня для вас миссия, наконец-то прибыл защитник деревни скрытого водопада. Его зовут Шибуки. Его я представлю вам позднее, начало она постановку задачи, ваша задача натренировать и обучить его. У вас нет задачи обучать его каким-либо техникам. Он крайне труслив и боится смерти, не знаю, каким образом, но вы должны сделать из него настоящего бойца и лидера. Кстати, он об этой части задания узнать не должен. Он считает, что приехал на курсы повышения квалификации шиноби», — закончила она свою речь. «Так он Каге скрытого водопада?» — с придыханием спросил Наруто. Его до сих пор душила жаба. «Гаара уже Каге, он еще даже не джаунин. Это от вас зависит», — ответила она. «Так, судя по тому, как у Наруто загорелись глаза, парень выложится в этой миссии не на 100 и даже не на 200%, а на целую 1000. А что я? Сделать из труса настоящего бойца и героя. Это же круто. Есть простор для фантазии, уж я-то тут развернусь. А учитывая, что нам дали полный карт-бланш на выполнение миссии, да это вообще зашибись». Что в этот момент думала Хината, я не знаю, но, судя по всему, миссия ей тоже пришлась по душе. «Он вас ждет у входа в деревню. Выполнять. Стоять. Выходите через дверь, как все. А то у меня тут только окна починили». Ну вот, весь кайф обломала. Судя по грустным лицам Наруто и Гая, они со мной солидарны. Теперь переться по лестнице. «Шибуки-сан, вы где?» — спросил Наруто, подходя к воротам. «Я здесь», — ответил молодой парень. «Мда, ему до Каге, как мне гуськом до Сунны, в принципе это возможно, но зараза долго. Ну что я могу сказать, на морду ничего, ни урод и ни красавец, по одежде судить тоже сложно, хотя смысла носить защитный наплечник на одно плечо я никогда не понимал. На голове протектор деревни скрытого водопада. В целом, обычный чел, каких много. В общем, поздоровались и выдвинулись. В общении этот чел оказался довольно приятен. Из информации, которую удалось из него вытянуть, получилась следующая картина. Его отец был гордостью деревни, которого все любили, но он умер, защищая деревню. Как сообщили старейшины, кто-то должен защищать деревню и руководить населением, но для этого он должен стать сильнее, и его послали пройти тренировку в союзной деревне Скрытого Листа. В общем, ясно, что ни хрена не ясно. Ну это не мое дело, судить о политической обстановке в Тьму-Таракане, кое себя представляет эта деревня. Куда селить? Отправить-то его отправили, даже денег в дорогу дали, а мелочами разбирайся мы. Ладно, хата у меня большая, даже комнаты для гостей есть. Сейчас его с дороги в баньке попарим, кваску тяпнем и приступим к тренировкам. Благо программа у меня уже есть. В общем, в этот день парня решили не грузить. Хлипкий он какой-то оказался для Каге, банька его что-то шибко разморила. На совете племени, ну то есть на вечернем посиделках в хате Наруто решали, как быть и что делать. Председательствовать пришлось мне, потому что Гай-сенсей опять куда-то убежал. «Ну и что будем делать?» – спросил я. «Ну, я тоже много чего боялся в детстве, часть страхов еще не прошла, зато с появлением вас, ребята, я перестал бояться одиночества», – громко сказал Наруто. «Правда, я теперь боюсь многих других вещей», – тише добавил он. «Ладно, у меня есть гениальная идея», – решил высказаться я. «Если чел боится смерти, боится стать нормальным шиноби, значит, будем приучать его к риску умереть. Пусть привыкает, если каждый день рискуешь, либо станешь психом, либо привыкнешь». «Значит что?» «Значит, создадим ему условия для привыкания. Клин клином вышибают, а у нас не так много времени. Будем делать из него супермена. Будет жить у нас аки-классический самурай». На то мы порешили, индивидуальный план тренировок был составлен. Всю ночь корпели, но как результат получился безумный коктейль из армейской подготовки моего мира, психологии, бусида, личного опыта этого мира, ну и эксклюзивных методах, специально придуманных для этого случая. Ну а так как человек он очень мягкий, можно даже сказать бесхребетный, было решено использовать те же методы, что были в фильме «Управление гневом». 5 утра, гостевая комната квартиры Ли, железная кастрюля, одетая на голову и пара ударов ломиком по ней с криком «Король Артур, на нас напали!» делает утро радостным и бодрым на весь оставшийся день. Вскочил он быстро, начал метаться, как результат, поймал стену. Не зачет поставил я галочку в специально купленном журнальчике. Ноги в руки и побежали, харе спать. Хватаю чела за шею и пинками выгоняю на улицу. Шибуки настолько ошарашен, что вялые попытки сопротивления ему не помогают. Вот так прямо в трусах он оказался во дворе. Выливаю на него ведро ледяной воды. Есть контакт, кажись, проснулся. Побежали, у нас кросс. Но я, же голый, попытался он возмутиться. Кого это волнует? Давай, твоя тренировка официально уже идет. В общем, побежали. На 50-м километре он начал уставать. На 100-м задыхаться, хлипкий он какой-то. Подумал я и снял с него кандалы. Еще через 50 он снова начал помирать. Мда, шиноби уже не те, подумал я и разрешил ему выкинуть бревно. Вот и цель нашей утренней пробежки. Водопады. Говорят, медитативная практика очень помогает. Особенно когда сидишь в одних трусах под струей ледяной воды. Комбинированный подход Head and Shoulders 3 в одном. Первое, второе и компот в одной кастрюле. Медитация 1, закалка 2 и помывка 3. В общем, чел действительно ушел в пресловутую нирвану, вон как плавает вниз головой в воде и ни на что не реагирует. Пришлось вытаскивать. Не зачет поставил я галочку в журнале. Возможно, виной была пресловутая медитация, но что более вероятно, это были бобры, живущие вверх по течению и строящие плотину. Получить хороший дрыной, падающий с водопада по кумполу, это кого хочешь отправить в нирвану. Первый раз наблюдаю человека, достигшего просветления при помощи бобров. Надо будет запатентовать методику. Ладно, пора вспомнить, кто тут у нас медик. Привел его в чувство, дал успокоительную таблеточку. Обратно домой бежали с ускорением. Он бежал впереди, а я бежал позади и ускорял его ломиком, если он сбавлял темп. Прибежали в деревню. Что поразило Шибики больше всего, что народ на него в одних трусах не обращал никакого внимания. Ну, он сдуру и задал вопрос первому встречному, почему такое происходит, на что ему ответили, что раз он со мной, то все в порядке, народ уже ко всему привык. Шибуки долго обдумывал полученную информацию, что там у нас по расписанию дальше, а дальше мы выдвинулись на наш родной 11-й полигон, и пофиг, что он официально принадлежит команде Какаши Сенсея. Провели легкий спарринг, ну, для нас он был легким, для Шибуки не очень, все-таки один против троих, это непросто. Сдали его побитую тушку куратору, Хината зверь, Рашиншо и удар ногой в пах, это страшная комбинация. Нет, конечно, это вина Цунаде, не надо было заявлять, что это будущий Каге. Каге в этом мире уважают, вот она и проявила старание и стала работать по привычке как с нами. Мы-то эти приколы уже знаем и носим защитные раковины на всякий пожарный. Наруто так вообще красота, она его туда почему-то не бьет совсем. Интересно, почему же это? Теряюсь в догадках прямо. Записал незачет в журнальчик. Сходили, пообедали, отправил Наруто готовить следующую тренировку. Пришел к куратору, забрал нашего подопечного. Шибуки мягко начал намекать, что с утра он ничего не ел. Я подумал и решил, что его требования обоснованы. Все-таки какие тренировки могут быть на голодный желудок? Отвел его в лес смерти и выдал ему от своих щедрот перочинный нож. И дал целый час времени. А что, за час времени в этом лесу можно нормально так поесть? Пока он охотился, я пошел навестить Тузика-старшего. Через час забрал кокон Шибуки у местного паука, попутно доказав последнему, что это моя жертва. Пришли к консенсусу. Я больше не бью его ломом, а он отдает мне кокон. Все-таки маячковые печати от Джирайи рулят. Сдал кокон куратору. Обещали до завтра привести в чувство. Сбегал к Наруто. Сказал, что планы на сегодня отменяются. Наруто обиделся. Утро, 5 утра, забежал в госпиталь, забрал бледного Шибуки и снова на пробежку. Решил не зверствовать, поэтому побежали к Наруто. И вот мы стоим на месте, где Наруто учился призывать Гамабунту. Шибуки смотрит вниз. Беру монетку и кидаю вниз. Монетка пропала. Звука удара нет, я же говорю, там дна нет вообще, я летел, минут 5, но так и не увидел дна, заявил Наруто. А зачем мы сюда пришли? О чем-то догадываясь и бледнее, спросил Шибуки. Для прохождения вводного курса в десантнике, обрадовал я его, вместо ответа на закономерный вопрос, кто такие десантники, я его просто толкнул вниз, и только крик «А-а-а-а-а» был мне ответом. Наруто, а ты закрепил страховочный трос на ноге Шибуки? Нет, не успел, я думал, ты скажешь когда. Крик «А-а-а-а-а» стал еще громче и обреченнее, что ли? Да ладно, шутка, техника замещения и бледный Шибуки уже рядом. Печать перемещения уже была у него на спине. Дал ему валерьяночки, тельняшку и синий берет. Пусть радуется, теперь он у нас первый в этом мире ВДВшник. Первый зачет в тетрадочке. Появлению Гай-сенсея Шибуки не просто обрадовался, он его встречал, как бога, но после того, как Гай услышал, на какие дистанции мы бегали с Шибуки и с каким грузом, он нам по старой привычке увеличил в 3 раза и нагрузку соответственно тоже. После этого заявления у Шибуки начался нервный тик. Бежали мы вчетвером, я, Гай, Наруто и Шибуки на спор, Хината была на факультативе у Цунаде, кто последний, тот еще делает 3000 приседаний, кто проиграл, даже говорить не буду. Шибуки стал сильнее. В общем, неделя прошла весело и с огоньком. Много чего еще происходило, знакомство Шибуки с Тузиком старшим и их совместная игра в салочки по лесу смерти. Кроссы по пересеченной местности под огнем вражеской артиллерии. Артиллерию изображал батальон Нарут с взрыв печатями, совместные гонки от тети Анка, которая начала беситься, что после наших совместных походов лес смерти совсем обезумел. Постоянные спарринги Шибуки с членами бойцовского клуба и нами, знакомство Шибуки с дядей Ибики и его методами ведения допроса. А что, Хокаге сказала любыми путями, вот и провели для него курс экспресс допроса с пристрастием. Mission Impossible 1 домашняя версия в гостях у клана Абураме. Только в Конохе и только один раз, потому что второй он вряд ли уже переживет. Цель миссии – забрать мед на пасеке из улья, не убивая пчелы без защитного снаряжения. Я не знал, что настолько мягкий человек может материться в духе Гай-сенсея, выдергивая очередное застрявшее жало из себя. Что радует, после спасения наследников кланов, у меня сложились просто отличные отношения с Абурами и Нара, и в маленькой просьбе оба клана не отказали. Бойцовский клуб, идея хороша, но зараза, из-за постоянных миссий собрать народ очень сложно, но зато есть туча народа записавшихся и желающих поднять свой уровень. Жалко, Шибуки не удалось познакомить с нашим вымирающим видом Саске, он все еще в больничке после встречи с брательником. Итогом совместного матча сборной Акацки, Итачи и Кисами, против сборной Канахи, Какаши, Саске, Нейджи, Сакуры, Асумы, Куринай, 2-0. В смысле, Какаши и Саске отправились в больничку. Когда будет ответный матч, пока непонятно. В общем, что в том, что в этом мире, наша сборная как всегда жжет. Шибуки стал драться Аки-зверь, особенно в боях против Наруто и меня. Молодец, старается. Зачет, поставил я в журнальчик. Когда Шибуки узнал, что я не владею нин и гендзюцу, обрадовался было, но прямой в челюсти классический удар ногой с разворота в духе товарища Чака омрачили эту радость. В общем, с психологическими качествами работа проводилась качественная. Лидерские качества тренировали нестандартно. Игра в шахматы живыми людьми в качестве фигур против Шикамару. При этом, каждая умершая фигура умирала красиво в лучших традициях каскадерско-актерской школы. Остатки бригады старались на славу. Этой же ночью, пока Шибуки спал мертвым сном, я тихо прокрался и тихо его связал. Затем все умершие фигуры во время шахмат загримировали белой краской и одели в простыни, и в таком виде они пришли спрашивать, за что их так обидел лидер, которому они доверяли. Шоу продолжалось полночи. Затем прямо в таком виде мои люди отправились в квартал лучших домой. На следующее утро меня встречал абсолютно пустой квартал и седые лица в окнах. Не понял, но решил не заморачиваться. От автора. Так в Канахе получила подтверждение легенда о Нурарихине и хороводе 1000 демонов. Али головную боль, паломники и экзорцисты со всего мира стали стекаться к его дому, чтобы посмотреть на чудо. В общем, спустя 2 недели Шибуки получил зачет и отправился домой. Мы стояли и смотрели ему вслед. Наруто, я вот о чем подумал, Гаара общался с нами, стал Кадзекаге, мы пошли искать Цунаде, она стала Хокаге, мы встретились с Шибуки и он стал Каге скрытого водопада. 1 раз, случайность, 2, совпадение, 3, закономерность. Так что, думаю, ты станешь Хокаге, обнадежил я его и отправился домой. Вечером того же дня ко мне пришли из бригады и сказали, что Саске куда-то намылился вечером. Успел вовремя, застал сцену прощания последнего с Сакурой, вырубил. Ну, моя очередь. Саске, ты куда намылился? И это после того, что между нами было. Вместо приветствия начал я наезд, при этом копируя тон Сакуры. Саске повернулся, увидел меня, взбледнул. Не твое дело, я все решил, тебе меня не остановить, заявило это чудо мне. Мое чутье подсказало мне, что что-то в этом мире неправильно. Вроде вижу Саске, вон он стоит, а радар мне показывает, что там пусто, а тело двигается к направлению выхода из деревни. Но как, он же не использовал шаринган. Ясно, двойное гендзюцу он заставил меня увидеть нормальные глаза, хотя шаринган был уже включен. Затем загендзючил и спокойно направился к выходу, а я, как дурак, общаюсь сам с собой. Не будь у меня радара, я бы, наверное, так и остался. Поворачиваюсь к оригиналу. Стоять, уходить, когда с тобой разговаривают, минимум невежливо. Да и вообще, вот сейчас рвану тут взрыв печать, и сбежит половина Анбу. Мы оба знаем, что убежать от меня, у тебя шансов нет. Чемпиона в беге от саннинов еще никто не обгонял, шантаж рулит. Чего ты хочешь? Напрямик спросил он. Мы хорошо друг друга знаем. Видишь ли, я за свободу воли, хочешь уйти, уходи, не проблема. Проблема в другом. Ты уйдешь, а у меня людям негде жить. ПФФ. Это тебе ПФФ, а на мне ответственность. И что ты предлагаешь? Усынови меня. Я даже буду называть тебя папой, обрадовал я его. Не, ты представь, я знаю твои цели — восстановить клан и убить кое-кого. Мокрухой займешься ты, а я вообще за мир. Буду работать, не покладая свой, ХММ, не покладая рук, с целью восстановить клан. Заодно твой квартал останется у меня, он тебе один хрен не нужен. Как говорится, наглость — второе счастье. Рок учихали, да и трусняк у тебя классный такой же хочу. Физия полного охреневания и абсолютная тишина была мне ответом. КХММ, Первый раз вижу Саске настолько выбитым из колеи, хотя вру, второй, первый был на мосту. Завис, однако. Глава 48. Рокли, дежурный по Канахе. Это не место для разговора, выдавил пришедший в себя после моего заявления Саске. Знаю я одно место. Пришла мне в голову очередная гениальная идея. Ночь на дворе, а мы тут гуляем. Дошли без проблем, заодно я прихватил валявшуюся поблизости недвижимость. Нечего добру пропадать. Соскина отрез нести отказался, пришлось нести мне. Вот почему я такой добрый, подбираю всяких валяющихся в отключке кунаичи и несу. Прямо санитарка нахи, муравьи нервно курит в сторонке. Все в дом и нифига я не жадный, просто запасливый. Собственно, мы пришли, вновь отстроенный, между прочим, моими ребятушками ресторан. Меня тут уже все знают. Заказываю вип-кабинку на двоих, заказываю я, а счет прошу отправить товарищу Соске. В общем, идея гениальна и проста, других идей у меня нет. Сейчас напою Соске в хламину, чтоб ходить, даже не мог. Нет, я понимаю, что алкоголь это депрессант и избавляться от стресса с помощью алкоголя не вариант, но сейчас я его разговорю. Потом в бесчувственном состоянии сдам товарищу Какаши на перевоспитание. Вот такая я сволочь. Делаю заказ тихим голосом наклонившемуся ко мне официанту, чтобы Соске не услышал. Официант, услышав, что я хочу, начал бледнеть. Когда я закончил делать заказ, официант ушел с квадратными глазами и прибежал директор ресторана. Слезно умолял оставить хотя бы фундамент его заведения. Хорошо хоть Соске не слышал, что я там назаказывал. Нет, ну подумаешь. Заказал немного чистого спирта в пиалу под саке. Мне для Соски ничего не жалко, особенно учитывая, что платит он, потому что я на мели. К тому же хрен его знает, как алкоголь действует на глазастиков. Я знаю, что Соски до этого момента не пил, поэтому буду делать вид, что это обычное саке. Есть в этом плане всего один маленький изъян. Я тоже до этого ни разу не пил в этом теле, так что хрен знает, что будет, хотя ничья меня тоже устроит. Принесли заказ Соски в стиле царского пира, тут и икра кабачковая, и красная, и поросенок с яблоками. Это зачем? Все-таки пересилил себя Соски. Кушать уж больно хочется, да и разговор будет длинным, намек на то, что хрен ты от меня свалишь, пока полностью все вопросы не разрулим. ПФФ, ожидаемый ответ. Ну, вздрогнули, даю ему пиалу, при этом наливая себе. Есть контакт, первая пошла. Соски закашлялся и, по моему примеру, закусил огурчиком. «Это что?» – спросил он. «Да немного саке, чтобы стороны расслабились при проведении переговоров, помогает. Я тут недавно книжку умную читал, называется «Этикет при ведении переговоров» называется, вот по ней все и делаю, так сказать, официальную часть, господи, что я несу, но как говорится, надо быть уверенным в том, что говоришь. Так по поводу твоего вопроса, нет, нет и еще раз нет», – взвыл Соски. «Ну почему же так категорично-то? Наливаю ему и себе. Да пота». Попытался Соски что-то сказать, но я его перебиваю. «Согласно этикету, выпьем же за родителей, как говорится, без них нас бы не было. Залпом выпиваю и обильно закусываю. Так, есть контакт, уловка сработала. Соски любил свою семью и отказаться не может. Да пота». Опять перебиваю Соски, наливая третью. «И сразу без предисловий помянем же погибших и воздадим им хвалу за то, что их уже нет, но мы еще есть, мде», уже в рифму начал говорить, но третья пошла, «за умерший клан Соски придется выпить». Вон его уже на слезы пробивать начало, воспоминания долбят его подсознание изнутри, ну или три полных пиалы неразбавленного спирта делают свое черное дело. Несколько минут мы, молча ели, каждый, думая о своем. «Нет, в клан я тебя принять категорически не могу, у тебя шерингана нет, бывали исключения, но ты даже нин и гиндзюцу не владеешь, какой из тебя учиха», — втолковывал мне Соски. «И что, совсем никак?» Не меняя темы, наливаю еще одну пиалу. «Никак, и это мое последнее слово. Так выпьем же за последнее мужское слово». Выпили. «Ну и куда ты собрался?» — задаю вопрос я. Соски уже начало плющить. «Да надоело мне все, в силе я не расту. Встреча с братом показала, что мне до него, как до луны, хотя я старался. Уйду из деревни, стану Нукининым, возможно, присоединюсь к Карачимару. Ну, за силу и выполнение желаний». Выпили. «Тем более, что я знаю, что не все так просто, как кажется на самом деле. Не мог один брат вырезать весь наш клан. Кто-то в этой деревне хотел избавиться от учих. Найду и убью», — выпалил Соски. «Ну, так выпьем же за справедливую месть». Выпили. «Нет, я понимаю твое желание и вопросы по этому поводу у меня ник возникает, но если подумать, пойдешь по миру один, совсем один, без препода, пока ты его найдешь, потеряешь время, к тому же тебе надо ик. А чем это я? Потеряешь много времени, потом тебе надо изучать шаринган, а твой текущий препод им уже обладает. Так меня уже плющит. К Кстати, выпьем же за Шаринган. Твою мать, чтобы я, ненавидящий глазастиков, пил за эти глаза, но нифига, надо, Федя, надо, тосты должны быть такими, чтобы клиент не мог отказаться. Выпили. Ну, примет тебя Арачимару. Кстати, сволочь феерическая ик, вот помню, сижу я с ним, вот как, сейчас, с тобой, едим, пьем. А он ни тост не сказал, ни штрафную не налил. В общем, гнилой он человек, нечего тебе с ним делать. Так, меня уже плющит, соски не лучше. Сакура, она же недвижимость. Сакура кое-как проснулась после того, как соски ее вырубил, и застала крайне необычную картину. Они находились в какой-то кабинке, самое странное, что соски никуда не ушел. Более того, сейчас он вообще находился в абсолютно пьяном состоянии и рядом с ним был Ли. Так вот, ты представляешь, мой психиатр сказал, что я не смогу захватить мир. Наивный раб, сказал Ли, после чего подлил себе и соски еще по пиале. Сакура ущипнула себя, но эта пара никуда не исчезла, более того, они куда-то намылились. Из разговора стало понятно, что, по крайней мере, сегодня соски никуда не уйдет. О, недвижимость проснулась, так выпьем же за недвижимость. Перегар стоял жуткий. Хорошо посидели, ладно, пора по домам и баиньки, по прямой эта пара идти не могла, поэтому пошли в обнимку. Сакуре ничего не оставалось, как следовать за ними. Вышли, выползли из ресторана. «Эрр, а мне туда нельзя, никак нельзя», — сказал Ли. «Почему это?» — спросил Саске. «Видишь, вон будка трансформаторная, мне к ним подходить запрещают, обидно жуть. Так тебе к рабочим нельзя, а к нерабочим можно?» «Можно, Катон». Сакура очень сильно удивилась, не зря Саске называют гением. В пьяном состоянии шиноби не может контролировать свою чакру, но у Саске получилось. Возможно, и не то, что он хотел, но огромный шар огня буквально уничтожил трансформаторную будку и погрузил весь квартал во тьму. Вот теперь порядок. «Шли», — сказал Ли. «И что мне делать с этими двумя?» Всю дорогу эта пара распевала матерные частушки. Ли пел, Саске просто подвывал припев. Расшугали всех местных. У квартала учих мы расстались. Ли отправился к себе домой. Сакура под подписку довести глазастика получила уже спящее тело Саске от Ли. У самого дома Саске на Сакуру напали. Стрела пробила ее плечо насквозь, и возможно бы даже убила, если бы атакующий не побоялся покалечить Саске. Четыре тени подлетели к ней. «Что будем делать с девчонкой? Добить?» – спросил один. «Нет необходимости, в стреле был яд, она умрет через несколько минут. Уходим, пока нас не засекли». Забрали Саске и скрылись в неизвестном направлении. Как только тени исчезли, Сакура, превозмогая боль, достала из сумки универсальный антидот от ее учителя Цунаде. Яд он не уберет, но минут 10 времени ей даст. За это время она успела догнать недалеко ушедшего Ли, стоящего у лавки и выбивающего себе кувшин с саке. Саске похитили. «Ли, спаси Саске!» Плача она кричала Ли. «Етить, ядрить, колотить. В общем, ик, тут моего кореша, похитили ик, я это, возьму в кредит, ой, как мне хорошо, потом заплачу». Ли взял большую бутыль с саке и полубегом полуползком, но при этом на огромной скорости побежал в указанной Сакурой направлении. Сакура же побежала к зданию Хокаге, хоть рана и кровоточила, она стойко терпела, все ее мысли были о Саске и о том, что Ли понадобится помощь. Четверка звука. «Как все удачно получилось, поймали Саске прямо тепленьким», — сказал Сакан. «Ну, даже если бы и не так, хорошо, что мы вовремя обезвредили тех анбу, которые следили за Саске. Пожевать ни у кого ничего не осталось», — ответил Дзираба. «Еще пару километров и найти нас они уже не смогут», — сказал Кидамару. «Пару минут спустя. Я не могу понять, нас преследуют или нет», — с сомнением в голосе сказал Кидамару. «Это как?» — спросил Дзираба. «Цель, которую я чувствую, очень странная. Чакры почти не ощущаю, но при этом очень много шума и огромная скорость. При этом почему-то движется не по прямой, а огромным зигзагом, но точно повторяет наши маневры». «Да, шума очень много», — подтвердила Таюя. «Через минуту, что бы это ни было, оно нас догонит». «Значит, остановимся и уничтожим», — сказал Дзираба. «Это не займет много времени. Судя по уровню чакры, это какой-нибудь генин. Ради этого мусора даже ловушку устанавливать смысла нет. Подождем и уничтожим». Четверка звука остановилась и стала ждать. Первым до них донесся дикий запах перегара. В следующую секунду мимо них пролетело знакомое тело в зеленом и исчезло в листве далеко впереди. Что это было? Смотря на место, где исчезло тело, спросил Бзерба. «Не знаю, но я уже видел эту фигуру. О, кажись, он остановился и разворачивается. Вот-вот появится». Бзерба выстрелил из лука в направлении кустов. Оттуда, разя алкоголем с уже почти выпитым кувшином саке, вылезли. «Стопы, прячетесь, да. Да вы охренели в корягу, я тут за вами бегу-бегу, а вы, козлы, зигзагами бегаете, да еще и прячетесь. Вообще не уважаете меня, маленького и беззащитного, кому-то по рогам сейчас настучу. У-у-у-у, мать моя, Ротфеллер, как вас тут много-то». Четверка звука, молча, переглянулась. «Вот это удача, по-моему, Арачимару будет рад подарку, сегодня удачный день, добыча идет прямо в руки сама», сказал Бзерба, подходя к парню в зеленом, севшему на корточке на расстоянии вытянутой руки. «Ба, да это же тот парень, из-за которого мы не могли поставить барьер, дайте я его порву нахрен», выкрикнула Таюя. «Ну, нельзя же быть такой неженственной, ты же девушка», укорил ее Бзерба. «Ну, так уж и быть, давай мусор, покажи мне свой лучший удар, даю тебе фору, ты, неудачник, даже не сможешь пробить мою защиту». Бзерба не дали договорить, он упал и все пытался прийти в себя. Бзерба задействовал вторую печать уже лежа на земле. «Ик, тоже мне, Чак Норрис нашелся, хотел лучший, получи и распишись. Официально представляю тебя к премии заслуженный Евнух Канахи», сказал парень в зеленом, поскользнулся, упал и в падении ударил лбом в то же самое место. Бзерба принял позу эмбриона и стал баюкать отбитую часть тела. «Ик, ван аут», прокомментировал этот парень в зеленом и начал пить из графина. Стрелы, которые в него пускал Кидомару, цели не достигали, парень умудрялся уворачиваться под какими-то абсолютно нереальными углами, при этом продолжая пить из графина. Бзерба активировал второй уровень печати и превратился в монстра. «Ик, вот, что с мужиком отсутствие яиц делает», с выражением полного охреневания прокомментировал парень в зеленом. «Надо заканчивать выпивать, мне тут уже всякие зеленые человечки мерещатся. Здравствуй, Белочка». Парень в зеленом поклонился трансформированному Бзерба. Попытка ударить его рукой по затылку успехом не увенчалась. Парень перекрутился и ударом ног подбил обе ноги Бзерба. После чего, падая, Бзерба получил еще серию ударов ногами в корпус и в довершении упал на вовремя подставленное колено. В следующую секунду графин был сломан на затылок Бзерба, а парень откатился в сторону, при этом сняв с ног утяжелители и запустив их в поднимающегося Бзерба. Бзерба буквально сдуло от силы удара. «Кидомару, ты, что охренел вообще, в упор попасть не можешь, лучник долбанный. Сама попробуй, я не могу предсказать его движение и стрелять на опережение, а от простых выстрелов он уворачивается», сказал Кидомару, активируя первый уровень печати. «Дайте, я попробую», Сакан полез к парню в ближний бой, при этом, поставив мощный барьер, чтобы парень не смог убежать вокруг поля боя. Бзерба пришел в себя и тоже кинулся на парня. В этот момент взгляд парня зацепился за бочку, в которую посадили соски. «Капец, порву всех нах, моего другана в консервы превратили. Каннибалы проклятые, я вам покажу, как вымирающий вид мариновать. Тоже мне, блин, Пушкина сделали, царевну молодую. Хрен, никаких гвидонов тут не будет». Кидомару не решился стрелять, чтобы не задеть своих. Таюя тоже ждала развязки, которая никак не наступала. Вместо быстрого избиения парень не просто умудрялся уходить от крайне сильных, но медленных атак Бзерба, попутно еще раз отбив тому причинное место, но и каким-то образом умудрялся парировать и контратаковать очень быстрого Сакана. 2 минуты боя не принесли парням из звука ничего, кроме боли, страдания и отбитых яиц Бзерба. Сакан решился и активизировал первый уровень печати. Теперь трое атаковали парня, и результат был никаким. Уровень владения и необычный стиль тайдзюцу, состоящий из мощных и абсолютно непрогнозируемых ударов и уходов, при этом скорость была на уровне Сакана. Сакан активизировал второй уровень печати и Укан захватил тело парня. Парень остался в сидячем положении. Бзерба был вынужден остановить удар, потому что иначе бы повредил Укану, а Сакан бы ему этого не простил. «Ну, вот и все, парень, теперь я в твоем теле и ты не сможешь вырваться, тем более атаковать меня, ведь все, что чувствуешь ты, чувствую я и наоборот», решил сразу охарактеризовать ситуацию, в которую попал парень Укан. «Ух, ты ж ежик, раструдить твою кочерышку. В нашем полку прибыло, попаданец, хрень из параллельного мира и голова-трансформер, не тело, а общежитие какое-то, выдал что-то непонятное этот парень. Сдавайтесь нах, обещаю, немного вас побью, жирного отдадим на рудники, многорукого на ткацкую фабрику, эту рыженькую с флейтой в местный состав Виагры, а этого белобрысенького на допрос товарищу Ибике», — огорошил их парень. «Это почему мы должны сдаваться, ты хоть понимаешь, в каком положении ты находишься?» «Ничего не понимая», — спросил Сакан. «Конечно понимаю, раньше было четверо против одного, а теперь у меня еще одна голова появилась, вешайтесь телепузики», и парень пошел в атаку. «Укан, контролируй его», — воскликнул Сакан. «Ик, я пьяненький, он, кстати, тоже в Драбадан, между прочим, он себя тоже не контролирует, как двигается, я вообще не понимаю, ой как мне плохо», — ответил Укан. «Трепещите смертные, я теперь, мать его, двухголовый обр, на целую ударную поверхность больше», — сказал он и двумя головами в прыжке в падении боднул Дзерба. «Еще одна голова, крылья и буду местным аналогом Змея Горыныча». Укан весь посинел после этого удара, а парню в зеленом хоть бы хны, хотя по идее, чувствовать должны одно и то же, подумала Таюя. Двойной удар, однако, Ван Дам обосрется от зависти, выдал парень и продолжил нападать на Дзерба. Дзерба не знал, что делать. С одной стороны, его метелит, с другой, дать в ответ нельзя, потому что Укан тоже может умереть. «Укан, вылезай оттуда, он псих. Он вас обоих угробит», — в панике закричал Сакан. «Ик, а я не могу, меня, что-то не пускает», — ответил Укан. В это время Таюя использовала звуковое гиндзюцу на парня и Укана в попытке их обезвредить. Из гиндзюцу парень вышел крайне эффектным методом, ударом головы по голове Укана. «Не каждый день увидишь существо, бьющее головой свою же голову. Двойная боль, двойная эффективность. А знаете что, раз нас тут двое, значит и чакры в два раза больше», — заявило это чудовище в зеленом. «Сейчас я буду кого-то немножко убивать. Банка, что-то не то. А, врата в Адоле, опять не то. Первые врата, вторые врата, третьи врата. Этот парень, точно псих, открывать врата в таком состоянии. Да он же чакру не контролирует совсем». Оставшаяся четверка задействовала вторые уровни печати. «Беги, Таюя, мы его задержим», — сказал Сакан, при этом отменяя технику барьера. Одновременно с этим Дзерба активизировал погребение, и его вместе с парнем накрыло землей. Через несколько секунд оттуда вылетел Дзерба, своим телом пробивая стену из земли, и рядом с ним, продолжая бить, летел парень в зеленом. Дзерба с каждым ударом в корпус продолжал набирать скорость, но парень в зеленом успевал и продолжал бить. Через 50 метров тело Дзерба было разогнано и летело с огромной скоростью, на ходу ломая деревья и летя дальше, образовалась целая просека. Дзерба не повезло, скорость была замедлена суком от дерева, который прошил его насквозь, при этом порвав тело от живота пополам. На землю упал уже фарш вместо тела. Укан перестал говорить и голова просто отвалилась. Что-то уничтожило тело, находящееся внутри этого чудовища. Сакан недолго горевал о потере брата, быстрые атаки со всех сторон под все теми же непонятными траекториями закончились для него печально. В какой-то момент он попытался ударить тело, но это оказалось остаточное изображение, парня там уже не было. Удар пальцами в незащищенное горло с последующим чудовищным по силе ударом основания ладони в солнечное сплетение отправило уже мертвое тело в полет. Кидомару физически не успевал за скоростью этого парня, расставленные сети он просто рвал, что было абсолютно нереально для Кидомару. Доспехи липкого золота все еще держали удары, но чакры становилось катастрофически мало. В какой-то момент лом, вылетевший из кустов в слепое пятно, начисто пробил мозг. Таюя поняла, что ей не убежать, и призвала великана в доке и спряталась в кустах, оставив бочку с соски в качестве наживки, и стала ждать. Она не учла только одного момента: ее жизнь не была нужна этому странному парню. Он на всей скорости подлетел к бочке, схватил ее и просто исчез. Рокли, он же Робинзон Крузо. «Ну что я могу сказать, весело погуляли, о событиях вчерашней ночи помню смутно. Что запомнилось, так это заплаканное лицо Сакуры и бой отрывками. Отходняк дикий. Вот только, где я сейчас нахожусь? Я лежу на бочке, бочка плывет по морю, а земли-то нетути. Сос азбукой Морзе стал отстукивать я по бочке. А что мне еще оставалось?» Глава 49. Коноха, кабинет Хокаге. Гай, Наруто, Хината, да успокойтесь вы, наконец. Сядьте и не мельтешите. Наруто, слезь с потолка, только недавно побелили. Сидеть. Отдала приказ Цунаде, которую вывела из себя постоянное мельтешение этой троицы. Ночью прибежала раненая и отравленная Сакура и заявила, что Саски похитили или отправился его спасать в одиночку, По заявлению Сакуры немного не в адекватном состоянии, что она имела в виду в тот момент, Цунаде не уточнила. «Если все будет в порядке, вы же его знаете», — громко сказала Цунаде, пытаясь успокоить разбушевавшуюся троицу и уже шепотом про себя. «А вот насчет Саски я не уверена, потому что с ним будет ли». В кабинет вошла тройка Анбу. «Мы не смогли проследить путь четверки звука, но зато мы смогли отчетливо проследить путь Ли. Он не маскировал следы и по непонятным нам причинам бежал зигзагом. Мы затрудняемся назвать причину этого. Возможно, попал под действие вражеского гендзюцу, либо получил сильный удар по голове и был дезориентирован. Но даже несмотря на это он умудрился догнать команду звука». В кабинете воцарилась напряженная тишина, и, не выдержал паузу Наруто. «Вот, что мы нашли на поле боя, анбушник положил утяжелители Ли, мы их отключили, даже для нас они слишком тяжелые», — пояснил он. «Обнаружены 3 трупа, тела и головы запечатаны, но по всем признакам это шиноби звука, по следам борьбы, они были убиты без использования гендзюцу и ниндзюцу. Судя по характеру повреждений, убийца был мастером тайдзюцу неизвестного стиля. Учитывая, какие слухи ходят по Конохе и характер повреждений на телах шиноби звука, все указывает на то, что это был уникальный стиль Ли бампер от Тойоты. Тела Ли и Саски не обнаружены, тело четвертого шиноби звука, впрочем, тоже. Продолжаем поиски», — закончил доклад Анбу.